развить у них предметные и пространственные представления, техническое мышление, научить самостоятельно ориентироваться в связи с выполнением различных видов труда, воспитать коммунистическое отношение к труду и общую трудовую культуру, помочь учащимся выявить и развить имеющиеся у них потенциальные возможности, способности и наклонности, с тем, чтобы по окончании школы сознательно выбрать профессию, дать некоторые элементы специальных знаний на общеобразовательной и политехнической основе по различным видам труда в связи с обработкой металла, дерева, бумаги, картона, пластических масс и работой по техническому моделированию и конструированию, развитие учащихся любознательность и целенаправленность действий в связи с проведением опытнических работ в уголке живой природы и на школьном учебно-опытном участке. В условиях современного производства на предприятиях общества слепых возникает необходимость в такой трудовой подготовке выпускников школ слепых, которая обеспечила бы им достаточную свободу выбора профессии и успешную адаптацию в производственных коллективах. Кроме занятий в школьных мастерских, учащиеся средних и старших классов школ слепых и слабовидящих могут по желанию заниматься на факультативах с трудовой направленностью, которая не только расширяет политехнический кругозор, но и способствует приобщению молодых людей к различным специальностям. Так в ряде школ ученики овладевают машинописью на машинках с плоским шрифтом, основами лечебного массажа, электро- и радиотехники, машиноведения, цветоводства. В школах отмечается положительная тенденция к поиску новых направлений в области факультативной трудовой подготовки слепых и слабовидящих учащихся. В этом отношении интенсивно работают педагогические коллективы Львовской, Одесской и Харьковской средних школ слепых. Полученные в учебных мастерских знания и умения закрепляются во время производственной практики на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и на УПП общества слепых. Такая практика помогает учащимся закрепить трудовые умения и навыки, окунуться в производственную обстановку предприятия, почувствовать себя членом рабочего коллектива. Поэтому нельзя соглашаться с теми руководителями школ, которые проводят производственную практику учеников только в школьных мастерских, считая, что этим они предотвращают отрицательное влияние взрослых на подростков. Даже кратковременное участие в производственной жизни предприятия оказывает разностороннее положительное воздействие. В частности, они предметно осознают свою трудовую перспективу, что имеет немаловажное значение для профессиональной ориентировки. Кроме того, полезны постоянные деловые контакты между школой и базовыми предприятиями. Это, однако, не значит, что школьные мастерские должны стать филиалами УПП. Речь идет о том, чтобы в каждой школе были оборудованы действующие участки по тем профилям производства, которые имеются на местных предприятиях. Таким образом, задача школы состоит не в том, чтобы выпускать готовых специалистов, а в том, чтобы готовить своих воспитанников к будущему овладению профессией. Украинское общество слепых ассигнует большие средства на строительство новых школ, оборудование учебных кабинетов и школьных мастерских. Многие УПО и УПП Украинского общества слепых тесно сотрудничают со школой. Совместно разрабатываются и выполняются планы работы школы и производства в области трудовой подготовки, культурно-массовой деятельности, оздоровительных и других мероприятий. Общество слепых активно участвует в деле обучения и воспитания незрячей молодежи, в процессе подготовки рабочих кадров к самостоятельной жизни и деятельности. Каждый год в сентябре на предприятие УТОС приходит пополнение выпускники школ слепых и слабовидящих. Для ребят это очень важное событие, связанное со сложной психологической перестройкой на новые способы жизни и деятельности. Значительно сокращаются старые социальные связи и отношения, повышается уровень самостоятельности и ответственности при решении различных бытовых и производственных вопросов и тому подобное. Другими словами, у молодежи происходит сложный и часто болезненный процесс ломки привычного способа жизни и адаптации в новых условиях. Чтобы облегчить его, Необходима большая работа коллективов УПО и УПП. Надо, чтобы выпускники школ чувствовали, что их ждут на производстве, готовятся к их приему, бытовому и трудовому устройству.